Глава 31. Обращение и жизнь блудницы Марии. Два старца шли однажды из Эгов в Тарс Киликийский и зашли по усмотрению Божию в гостиницу для отдохновения. Стоял сильный зной. В гостинице они нашли трех молодых людей, отправлявшихся в Эги, и с ними была блудница. Старцы сели поодаль. Один из них, вынув из своей сумки Святое Евангелие, начал читать. Блудница, увидав это, оставила своих спутников и, подойдя, села близ старца. Но он, отстранив ее, сказал: «Несчастная, в тебе и стыда нет. Ты не задумалась подойти и сесть вблизи от нас?» «Отец, не отвергай меня», — отвечала блудница, — «хотя я и преисполнена всякими грехами, но Владыка всех, Господь и Бог наш, не отверг приступивший к Нему блудницы». «Но ведь та блудница с той поры перестала быть блудницей», — возразил старец. «Уповаю на Сына Бога Живого», — воскликнула женщина, — «что от нынешнего дня и я отвергаю грех мой». И, оставив молодых людей и свое имущество, она последовала за старцами. Они поместили ее в монастырь близ Эгов, называемый Нанкиба. И я видел ее уже старицей, отличавшейся великим разумом. От ней самой я и слышал это.